Часть третья. Закрытый город — город для жизни. Инструкция к применению. Третья часть книги будет содержать еще меньше законов, больше историй из жизни и практических рекомендаций. Автор надеется, что после знакомства с ней у вас полностью исчезнет страх перед закрытыми городами и почти не останется вопросов. Если же таковые появятся, то вы сможете задать их через контакты в социальных сетях. Глава 13. Закрытый город и все остальные россияне. В этой главе я расскажу о тех правилах, которые существуют для любого жителя РФ, желающего посетить закрытый город в личных или рабочих целях и перспективах развития данной мечты. По упомянутому мною закону о ЗАТО, любой, я подчеркну это отдельно, именно любой гражданин РФ может въезжать на территорию закрытого города. Он может въезжать либо для постоянного проживания, либо для временного въезда. В каких же случаях гражданин, не родившийся в ЗАТО, или, что очень редко родившийся, но позже уехавший на постоянное место жительства с выпиской из города и сдачей пропуска, желает жить в закрытом городе? То есть, говоря юридическим языком, когда, в каких ситуациях абстрактный нежитель хочет получить право на постоянное проживание в ЗАТО? Чаще всего, если это не связано с браком с гражданином ЗАТО, об этом поговорим позже, это происходит в связи с получением постоянного места работы, то есть в связи с производственной необходимостью. Именно так звучит формулировка закона. По статистике, наиболее часто приезжают жить извне, с большой земли, в ЗАТО военнослужащие Министерства обороны. Они не выбирают ЗАТО добровольно, их направляют по приказу на новое место службы. На втором месте по частоте случаев находятся молодые специалисты, свеженькие выпускники вузов. Закрытые города по-прежнему остро нуждаются в них, например, во врачах и учителях, потому что собственные дети, обучавшиеся на тех и других, в ЗАТО почти не возвращаются. Эта категория делает свой выбор добровольно, будучи, как правило, привлечена льготными для начинающего специалиста условиями проживания и работы, так называемым социальным пакетом, обещанным местной администрацией. На третьем месте по частоте попадания в ЗАТО извне на работу находятся руководящие работники либо атомного завода, либо местной администрации, делающие карьеру в этой системе. Например, был руководителем среднего звена Росатома в Москве, заключил контракт начальника службы снабжения, уехал в ЗАТО или был начальником местного отдела милиции в одном ЗАТО, стал главой администрации в другом. Во всех этих случаях приезд в закрытый город военных или гражданских специалистов с семьями обусловлен потребностями самой системы, санкционирован и одобрен ею, соответственно, обеспечивается. Это режим зеленого света. Никаких сложностей, связанных с особым режимом, у таких инородцев не возникает. Наоборот, они, как правило, либо обеспечиваются приличным муниципальным или ведомственным жильем, либо имеют хорошие средства для его аренды. Позже мы подробнее остановимся на рассмотрении правовых и иных аспектов некоторых из этих ситуаций, а в этой главе мы будем говорить о другом. Итак, въезжающие по зову системы специалисты никаких сложностей в этой системе не испытывают и могут даже не заметить процедуру прохождения проверок и всего прочего, ибо сдают свои документы в отделе кадров, и для них это выглядит как обычная процедура приема на работу, перевода. Их приезда с нетерпением ждут, на них рассчитывают, а значит, принимают их как самых дорогих гостей. Не дай бог передумают. Всего этого, увы, нельзя сказать о ситуации, когда гражданам необходимо въехать в закрытый город по собственной инициативе. Шанс въехать по собственной инициативе для постоянного проживания равен нулю, хотя по закону въезд не запрещен. С временным пребыванием тоже все непросто. То есть так, как это было бы в обычной жизни нормального города, подумал, захотел, поехал, так не получится. Закон гласит, что для того, чтобы осуществить эту прекрасную индивидуальную идею, гражданину необходимо иметь личную или производственную необходимость для въезда. Термины, как видите, довольно расплывчатые. С термином «личная необходимость» к настоящему моменту все еще более или менее ясно. Под ней режимные органы подразумевают либо наличие доказуемых документально близких родственных связей в закрытом городе, либо наличие каких-либо юридических фактов, связанных с безусловными правами. Что же это может быть? То, что непременно требует физического контакта с желаемым неодушевленным объектом. Например, въезд для посещения могил умерших родственников или въезд для вступления в права наследования или, наконец, осуществление права собственника в случае наличия собственности, квартиры, сада, гаража, производственного помещения в контролируемых зонах А или Б. Под личной необходимостью не могут подразумеваться ваши личные духовные потребности и интересы. Скажем, если вы решите, увидев в интернете памятник Игорю Курчатову, что без того, чтобы вы его нарисовали с натуры, жизнь ваша пройдет совершенно впустую, вам, вероятнее всего, будет отказано во временном въезде в ЗАТО. Личные духовные потребности в трактовке режимных органов личной необходимостью не являются, о чем, конечно, можно с ними спорить, но желательно уже в суде. Второй причиной из списка является наличие производственной необходимости. Формулировка «производственная необходимость» в первую очередь предусмотрена для работников атомного предприятия и любых форм городских организаций, а также студентов местных учебных заведений, работающих, проходящих обучение на них, но не имеющих прописки и проживающих, как правило, в близлежащих населенных пунктах, не путать с населенными пунктами контролируемой зоны Б, являющимися ЗАТО. В связи с последовательным ухудшением демографической ситуации, ЗАТО вынуждены черпать свои трудовые ресурсы постоянных работников с окрестных территорий. Для этого они снисходительно, так уж и быть, оформляют право временного въезда для иногородних работников. В этом случае речь идет о наличии временной, но длящейся и поэтому как бы постоянной производственной необходимости. Собственно, обязанность по ее доказыванию возлагается на отделы кадров предприятий, осуществляющих поиск и подбор работников на внешних территориях, и по этой причине у этих самых иногородних работников почти не возникает трудностей с режимными органами и въездом. Естественно, что никаких вопросов к тем, кто въезжает в ЗАТО по линии шефов города, военные, атомщики, администрация, крупный бизнес, о наличии уважительной причины въезда не возникает. Им производственная необходимость присуща как данность отныне и навсегда. Ибо все, что они думают, делают, планируют, есть чудо мысли и будущее завода, подразумеваем, города. Чего нельзя сказать обо всех остальных предприятиях различных форм собственности, которые тоже вроде бы как существуют в ЗАТО на равных правах, но чаще это выглядит как права птичьи именно по вопросу въезда внешних специалистов. Так они часто должны доказать перед администрацией, что довольно сложно сделать технически, что они не находят такого типа специалиста среди жителей ЗАТО. Речь не идет о механическом предоставлении справки из службы занятости о том, что вот именно на такую должность нет желающих. Все может быть организовано гораздо сложнее. Например, администрация предложит давать объявления в течение скольких-то месяцев в местной прессе и потом обязать предоставить отчет по поступившим предложениям. И затем, проведя анализ полученного, все равно отказать. Потому что не доказали, ибо вот так. Заинтересованность администрации трудоустроить собственных жителей в имеющиеся в городе организации в этом случае понятна. Увы, наименование специальности и вид диплома не всегда гарантируют необходимые человеческие и деловые качества. Но вот это все уже лирика, и ее солидные атомные мужи не понимают. Ищите среди наших, и все. В праве на въезд иногороднего специалиста может быть отказано. Здесь ситуация будет различаться в зависимости от того, на каком счету у местной администрации и режимных органов атомного завода находится просящий работодатель по двум критериям. Первое – степень объективной необходимости для города. Второе – лояльности и законопослушности просящей организации с точки зрения местных нравов. Производственная необходимость может быть также разовая. В этом случае речь идет о кратковременных посещениях ЗАТО с какими-то неличными целями, например, о командировках. Ситуация с доказыванием ее наличия аналогична вышеописанным. Руководитель предприятия просит, руководитель города решает, да или нет, режимный отдел оформляет. А что же делать, если вы работаете, скажем, как индивидуальный исследователь или частный предприниматель, и за вашей спиной не стоит могущественный защитник этой самой целесообразности? Могут ли ваши индивидуальные интересы, которые для вас являются производственными, быть законным основанием просить въезд в ЗАТО? И главное, воспримут ли их таковыми разрешающие органы? Однозначного ответа на этот вопрос, увы, не существует. Все будет зависеть от того человека, к которому попадет ваша просьба-заявление. Будет ли он голубем, сторонником мира и открытости, или же ястребом, воинственным конспирологом? Однако и в том, и этом случае рекомендуется, по крайней мере, попытаться просить и эту самую целесообразность в вашем временном въезде доказать. Целесообразность в случае ЗАТО обладает качествами двуликого Януса. Целесообразность для них, системы закрытого города, и целесообразность для вас, уникального человека и специалиста. Конечно, они будут настаивать на своей трактовке, а вы настаиваете на вашей. Придется их понять и пойти на компромисс. Какое им дело до того, что вы там хотите что-то изучать? Это ведь вы хотите? А зачем это им? Жили они 75 лет без вашего исследования и еще столько же проживут. Снизойдите же до них тоже и терпеливо объясняйте свои цели. Ну вот скажем, что тема ваших научных интересов – словарный запас жителей ЗАТО. Явление довольно любопытное, отражающее историю смешавшихся в процессе заселения различных социальных групп местного и приезжего населения. Но какова целесообразность для ЗАТО и его жителей в вашем исследовании? Даже ваш университет и научный руководитель, мировое светило, могут быть уверены в гениальности формулировки темы. Не тут-то было. Экзаменационная коллегия блюстителей режима ЗАТО будет построже. У нее свои критерии. Поэтому рекомендуется не стесняться в выражениях значимости исследования, описывая его научную и практическую ценность при подаче заявления на въезд. Пишите, ищите формулировку и обрящите въезд. Чудеса случаются, со мной точно было, и в администрациях ЗАТО найдутся люди, которые поймут то, о чем вы говорите. Примерно в 2010 году я решила объехать все 10 атомных ЗАТО. Цель у меня была лично научная. Вернее, целей было несколько. Я хотела своими руками пощупать, сравнить, своими глазами убедиться в том, что они, во-первых, субъективно напоминают друг друга с архитектурной точки зрения. Почитать книги по истории закрытых городов, которые чрезвычайно малочисленны и редки, но все же представлены на полках местных библиотек. Электронными ресурсами в ту эпоху книги представлены не были. Это, кстати, и до сих пор так, хотя Росатом и его электронная библиотека являются приятным исключением. Это была моя личная, но все же производственная необходимость. Я социолог и юрист, индивидуальный исследователь. Для осуществления своей прекрасной идеи я в установленном законом порядке письменно, обычной почтой обратилась в каждую из 10 администраций, предоставив необходимые документы. Я просила везде И все одинаково. Временный въезд на 3 дня для указанных выше целей. Не забудьте здесь, что я на минуточку также была человеком из ЗАТО, причем самого секретного. То есть с имеющимся уже длиннющим досье, ведущимся органами по режиму ФСБ. Начиная с бабушки, приехавшей на первую площадку в 1948 году и оформленным по умолчанию 18 лет доступом к сведениям, составляющим гостайну третьей группы. Все это было точно отражено в священной анкете. На тот момент мне казалось, что такая кристальная прозрачность перед органами должна сыграть свою роль. Все получилось совсем иначе. Вообразите себе мое удивление, когда я стала получать ответы. Они были диаметрально противоположны. Администрации 4 ЗАТО сказали мне: «Никаких проблем, добро пожаловать, оформляйте временный пропуск и приезжайте». Юридическим языком это означало: «Мы даем вам право на временный въезд в наше ЗАТО с той целью, которую вы указали, то есть ваш въезд для нас целесообразен». Из 2 ЗАТО не ответили вообще. А из 3 мне написали, что я не доказала им эту самую целесообразность посещения мною их закрытого города. Под целесообразностью здесь они понимали, что моя целесообразность их не интересует, а вот их собственную для них в моем визите они не нашли. Подумаешь, какая-то архитектура и книги для моих нужд. Кто я вообще такая? Никакой пользы в моем посещении они не видели, и мне отказали. Алгоритм обращения за получением права на въезд в ЗАТО для временного пребывания. 1. На чистом листе бумаги пишем заявление от руки или на компьютере, закон нас в этом никак не ограничивает, на имя главы администрации закрытого города. Имя имеется в виду фигурально, то есть наименование должности, обращение к конкретной персоналии по желанию, ибо обращаетесь вы не к нему лично, а к его функции, в котором четко объясняем цели визита, а также его продолжительность. Если целью является производственная необходимость, описываем, зачем это нужно вам и, главное, им. Если целью является личная необходимость, описываем факты, кто кому приходится или приходился, либо кто и чем владеет. 2. В конце заявления обязательно пишем: «В случае отказа во временном въезде прошу предоставить письменный обоснованный ответ, который будет необходим для обжалования ваших действий в установленном законом порядке». Это на всякий случай, вдруг заявление попадет в руки сотруднику 1910 года рождения, замещающему временно действующего и современного, который забыл и вообще не помнил, что сейчас уже не 1948 год и даже не 1970 год. Такие шутки вселенной, увы, встречаются, их нужно предусмотреть, чтобы не писать дважды. 3. Заканчиваем письмо фразой «Ответ прошу направить по адресу» и указываем адрес. Даже если уже писали его в заголовке, пишем его еще раз, так будет проще его обнаружить для сотрудника. Адрес любой, не обязательно прописки. Это может быть просто адрес для переписки и получения корреспонденции. 4. Ставим дату и подпись. Подпись люди забывают ставить чаще всего, поэтому внимательно, письмо без подписи недействительно. 5. Прикладываем к заявлению следующие документы. Копию паспорта, справку с места жительства, свежую, документы, подтверждающие заявленные цели, в том числе свидетельство о рождении, браке, смерти, праве на собственность и прочее. Справку с места официальной работы, если таковая имеется. Для студентов копия студенческого, для предпринимателей копия свидетельства о предпринимательской деятельности. Для свободных художников можно поставить свою ссылку на социальные сети или приложить материалы о себе, если таковые имеются. 6. Отправляем письмо обязательно заказным письмом с уведомлением, а не бросаем его безымянно в ящик, сделав себе предварительно копию всего отправленного. Бережно его храним. Получив обратно уведомление, его не теряем, а прикалываем, именно прикалываем, чтобы никуда не делось, к документам. Это очень важный документ, на котором стоят дата получения вашего обращения и подпись получившего. Второе значение особого не имеет, но вот первое жизненно важно. Именно с этой даты у администрации есть всего 30 дней, чтобы вам ответить по существу, разрешают они вам въезд или нет. Если они, кто вы уже знаете, Иван Иванович и Ко, благосклонно примут решение разрешить вам въезд, то сделают следующее. Они отправят на ваш адрес положительный письменный ответ и одновременно отошлют пакет ваших документов, которые вы предусмотрительно приложили, проверяющие органы. Именно с этого момента, который отсчитывается с даты их письма, начнут тикать установленные законом 45-60 дней для проведения в отношении вас проверочных мероприятий. Если же вам не удалось доказать вашу для них целесообразность, то есть в их понимании вы бесполезны, вы получите отказ, о чем вам также отправят соответствующее письмо. И дальше уже вам решать, что делать. Можно и нужно, я считаю, если есть время и порох в пороховницах, обратиться в суд и обжаловать отказ. Если всего этого нет, нужно будет просто смириться. Хорошая новость состоит в том, что количество попыток просить о въезде в ЗАТО не ограничено. Заходите с другой стороны, ищите иного партнера и иную целесообразность. Пишите им снова и снова. Просите о въезде в ЗАТО, и вы его обрящите. Основано на законе и доказано опытом. Вывод главы 13. Любой гражданин Российской Федерации может въехать в ЗАТО, закон этого не запрещает. Однако, чтобы получить разрешение, необходимо будет доказать администрации ЗАТО, а главное режимным ее органам, что ваше пребывание в этом конкретном ЗАТО является для них целесообразным. Для тех, кого приглашают по официальным каналам, проблем режимного и разрешительного характера никогда не возникает, их пребывание и проживание целесообразно по умолчанию. Те, кто хочет приехать по собственной инициативе, должны доказать свою целесообразность сами. Подойдите к задаче творчески, внимательно изучите конкретное ЗАТО и поймите, что такого уникального вы могли бы им предложить, от чего они не смогут отказаться. Ищите местного партнера, юридическое лицо, лучше муниципальное, которое сможет доказать вам целесообразность вашего пребывания перед местными органами власти. Действуйте оригинально, и у вас все получится.